как в праздник ночи. После нашей размолвки я не приходила пару дней, да госпожа Водилеха по-прежнему передавала ледяные гостинцы для больного. Пришлось посещать симулянта. Сперва мы молчали, потом говорили по необходимости, и появилась у меня надежда, что так прилично и останется между нами. Вопросов он больше не задавал. За мой белый халат не пытался заглянуть, вел себя пристойно, то есть вполне способен был оставить о себе приятное впечатление. Да только ледяной не был бы самим собой, если б все не испортил. В очередное мое посещение мы, как обычно, обменивались протокольными фразами, как ледяной глазами показал мне на край тахты. Я, не будь дура, присела к нему поближе, и от ледяного отошел сквознячок, овеял мое лицо, легонько провел по профилю от лба до подбородка, растрепал мои волосы, залез в рукава, нырнул под халат, но выскочил быстро. Зато мои ноги очень внимательно исследовал. Первым моим побуждением было влепить холодному негодяю звонкую пощечину. Но я была сиделкой, а он, хоть и возмутительный, но больной или бывший больной. Я зло смотрела на него. «Кажется, ты идешь на поправку», — сказала я, но тот скосил глаза благосклонно. «Можешь сделать мне то же самое, Майер. Тебе я разрешаю». Я сердито ответила, вскакивая на ноги. «Ты больной, а я сиделка. Услуг таких не оказываю. А ты, не нужно снисходить до сироты и инвалидки, а пачкаться с уголовницей и принцу не пристало». Он захлопнул дверь у меня перед носом. «Не уходи, рассерженная, Майер. Я скоро уеду». «Тогда прощай». Я не стала оборачиваться. Сумела открыть дверь, наверное, от того, что была зла, не только на очередную беспардонную выходку ледяного, но и на себя. Легкие вихри ледяного, облапавшие меня, были возмутительны, но не новые. Нечто подобное, только более слабое, некий намек – дуновение. Я почувствовала на празднике ночи, но связала этот знак со своей безродностью. Мол, мои безвестные родные посылают мне свое благословение. Откуда мне было знать, что волшебные силы магического провидения предупреждали меня о встрече с ледяным обормотом?